высота с ума свела. И мы с тобою словно птицы летим, расправив два крыла над домами всей столицы. Солнце играет лучами на стекле, ты с бигудями и расческой улыбаешься мне. Белые носочки в одной сорочке по квартире не поменял бы даже на всех женщин в мире. Мысли шире, она грациозна, словно кошка. Из банки мы с несчастьем цепляем ложками, и по той стежке, что напрямик ведет к мечте, пройдем, верю, что найдем в вечной суете. Глаза горят в темноте, и даже небо не предел. Давай забьем на все, на время отойдем от дел. Давай рванем на юг, взяв друзей и подруг, или погасим свет и будем двигаться на слух. Говорят, мы сумасшедшие, разживем в кайф, забираем любимые, адреналин и драйв. На проблемы плевать, знаешь, это все фигня. Сегодня я твой рыцарь. Высота с ума свела, и мы с тобою словно птицы летим, расправив два крыла над домами всей столицы. Давай вместе делить одеяло на нашей постели. Жизнь крутит карусели, а мы сделаем как хотели. Не разлучат метели и никакие ветра. Дождь как из ведра, а мы снова не спим до утра. Ты моя Петра, и ради тебя хоть со скалы, как эстеп, пули непробиваемый, не берут стволы. Я как будто стал малым, и горы стали малы. Завороженным улетаю, как улетают орлы. И пускай все идет наперекосяк, пустак. Ты простая, и я под стать тебе простак. Фонтан чувств не иссяк, удачи нам, good luck. Навстречу друг другу, за шагом шаг. Высота не враг, давай гулять по крышам, слушать лай собак, и как этот урбан дышит. Про нас историю напишут, про тебя и меня. Милая, я твой рыцарь дня. Высота с ума свела, и мы с тобою словно птицы летим, расправив два крыла над домами всей столицы. Высота с ума свела, и мы с тобою словно птицы летим, расправив два крыла над домами всей столицы.